Глава 9. О недоразумениях и извинениях. Она и в самом деле была ярче, чем у обычных людей, и на то были причины, о которых я точно не собиралась ему рассказывать. И вообще никому не собиралась. Так что нечего на меня так смотреть. «Радужка, как радужка», — шмыгнула я носом. Мои мысли перескочили на другое. А ведь один уже так смотрел. И что? Поцеловал! Гад! Я снова шмыгнула носом, высвободила подбородок из пальцев Эльмейра, хмуро на него посмотрела и перевела взгляд на пустоту напротив. Вытерла слезы тыльной стороной ладони и достала из кармана очки, которые сняла на время выступления. Надела и решительно произнесла, глядя на Эльмейра. «Только попробуйте». «Что?» «Только попробуйте меня поцеловать, и я лишу вас самого ценного». Наконец придумала я достойную кару и отсела еще дальше. Эльмейр выгнул бровь и посмотрел на меня с интересом. «Это чего же?» «Чего-чего? Можно подумать, я и в самом деле могу угрожать членовредительством магистру боевой магии. Нет, если будет нужно, я в состоянии устроить здесь маленький филиал пустоши. Но это только в крайнем случае. Однако я и так девушка изобретательна, так что от кары ему, если полезет, точно не уйти». «Самоуважение», — весомо заявила я, и все испортила, потому что не выдержала и икнула. «Это страшная кара», — усмехнулся боевик. Развить мысль он не успел, если и собирался. В нашу беседу с совершенно неожиданным вопросом вмешался невидимка, о котором я успела подзабыть. «А почему ваша комната в поместье была защищена от внутренних воздействий лучше спецзала? Это большая редкость. Обычно в жилых домах комнаты так не защищают». И он совершенно прав. Дело было не только в том, что оборудование зала было неприлично дорогим, и его стоило защищать от посягательств, но и главным образом в том, что его защита резонировала с защитой дома. И этот резонанс уничтожал или защиту дома, или защиту такой комнаты. Поэтому для охраны поместья дядюшка купил не менее дорогих, чем оборудование, магических собак, которые могли через день сдохнуть от несварения желудка, вместо того, чтобы потратить эти деньги на защиту дома, которая продержалась бы многие годы. Дядя мог пойти и другим путем, поселить меня во флигеле или сдать в монастырь неумолчных плакальщиц. Были и другие варианты, и все они заканчивались для меня совсем уж плохо. Но он сделал все, чтобы я чувствовала себя как дома. «Мой дядюшка был оригиналом», — буркнула я, наконец, и пошла в наступление. «А вы вообще кто? Между прочим, невежливо общаться с девушкой, сидя под невидимостью. Ик!» Я смущенно приложила ладошку ко рту и снова к своему стыду икнула. Я была почти уверена, что этот невидимка и в самом деле заместитель министра образования. Наш первый разговор он начинал точно с такой же вкрадчивой интонацией. «Вы уже и так знаете, кто я», — спокойно ответил невидимка. «И мне придется взять с вас клятву о неразглашении, о том, что я появился в приграничье, пока никто не должен знать». Я насупилась и сложила руки на груди. «Пусть идет в пустошь! Я еще клятв этому гаду не давала!» «И все же вам придется, иначе из этого экипажа вы и не выйдете», — жестко пригрозил он. Я увидела, как Эльмейр окинул место напротив возмущенным взглядом, но все же промолчал. А вот я не смогла. «И куда же вы меня на этот раз отправите? Один раз отказала — в приграничье. А сейчас что? Прямо в пустошь?» «Что значит «отказала»?» — нахмурился Эльмейр. «А то и значит, нет у господина замминистра ни совести, ни чести. Он...» «Хватит». Так спокойно перебил невидимка, что у меня мурашки побежали по спине. «Я приношу вам свои извинения за тот инцидент. Я неправильно вас понял». «Меня?» Я возмутилась так, что дыхание перехватило. «То есть это я предлагала вам возлечь на ложе страсти и лезла к вам целоваться?» «Марсель, ты и правда предлагал это птичке?» Удивился Эльмейр. «Я потом тебе все объясню». Голос говорившего был полон досады. «А мне, значит, ничего объяснять не надо? То есть украсть у девушки первый поцелуй можно, а объясниться с ней нет?» «Я не это хотел сказать». «Марсель, а я понимаю возмущение птички». Внезапно развеселился боевик и, как и я, сложил руки на груди. «Я бы тоже возмутился, если бы ты украл мой первый поцелуй». Внезапно невидимость исчезла, и перед нами возник замминистра, одетый во все черное. Он недовольно сверкал зелеными глазами и смотрел то на меня, то на друга. «Я не знал, что это ваш первый поцелуй. Я вообще думал, что вы...» Он посмотрел в мои широко распахнутые глаза и закашлялся. «Неважно». «Важно! Что я? Что я сделала не так? И вы что, услышали только эту претензию? Какой избирательный слух!» «За вас просил маркиз Эль-Наур», — сказал он так, будто это должно было все объяснить. «И?» Я смотрела на него, хлопала глазами и ничего не понимала. «Кто это такой?» «А вы его не знаете?» Казалось, неподдельно удивился Эль Лавалье. «Я? Нет! Возможно, его знал мой дядюшка, еще до своей смерти попросил за мной присмотреть», пожалуй, плечами. Воспоминания о дядюшке и его заботе снова болью кольнули в сердце. И почему именно сейчас я так остро на все реагирую? Но снова расплакаться перед этими мужчинами я не могла себе позволить, а потому пошла в наступление. «И почему вы сочли, что я соглашусь на ваше неприличное предложение и вместо учебы во дворце у лучшего мага королевства отправили в приграничье, где я должна учить адептов, которых до этого прикладной магии, кажется, не учили вообще?» «А вот с этого момента поподробнее», — сощурился Эль Лавалье. «А вот шиш ему, а не поподробнее. Так что насчет Эль Наура и ваших извинений?» «Вы хотите работать во дворце?» — вместо ответа спросил он. «Нет, ну каков гад! Так ведь нечестно! Еще сегодня утром я бы с уверенностью ответила «да», а сейчас как я могу оставить своих адептов? Они ведь и в самом деле ничего не знают. А после четвертого курса начинается практика в пустоши. Мне об этом магистр Эль Лур, мой коллега по прикладной магии, рассказал. И как они там выживать будут? Смертность даже на практике у адептов Академии далеко не нулевая». «А вы можете провернуть фарш назад?» Скептически выгнула я бровь. Так говорила моя нянюшка, когда невозможно было скрыть последствия моих опытов и вернуть все к первоначальному виду. Фарш не провернуть назад. И вот сейчас это из меня вылезло. «Что?» — снова удивился Эль Лавалье, но быстро снова посерьезнел. «То есть это несложно. Я вообще не думал, что вы сюда поедете, и был изрядно удивлен, когда сегодня вас увидел». «То есть вы и в самом деле думали, что я снова к вам приду и соглашусь на...» От возмущения у меня аж дыхание перехватило. «Уже не думаю», — примирительно произнес он и, посмотрев в мои прищуренные от злости глаза, добавил. «Я еще раз прошу у вас прощения за тот инцидент и по возвращении в столицу подпишу ваше направление во дворец. Такой вариант вас устроит?» «Нет», — я посмотрела на Эльмейра. «Ну каков гад? Он издевается?» «Да вроде нет», — посмотрел на друга боевик. «И вы туда же», — обиженно произнесла я. Меня разрывали противоречивые чувства. Мне хотелось во дворец и учиться магии, но я не могла оставить своих адептов на произвол судьбы. Они ведь у меня такие хорошие, а совсем ничего не смыслят в прикладной магии. Это же ужас. Да и люди в приграничье оказались такими замечательными. А что не так-то? Кажется, Эль Лавалье уже начал закипать. Сюда отправил. Гад. Обратно предлагаю. Снова гад. А я вам репка, что ли? Сюда посадил, потом туда, потом опять сюда. «Так чего вы хотите? Скажите уже, наконец!» Сквозь зубы процедил замминистра. В карете повисла тишина, в которой было слышно только мое возмущенное пыхтение. Внезапно дверь кареты открылась, и кучер возвестил. «Приехали! Уже 10 минут стоим. Выходить собираетесь? Нет? Так платите!» Посмотрел на меня, похабненько усмехнулся и добавил. «Я даже отойду подальше, чтобы, значит, не мешать и ничего не слышать!» Я хлопнула глазами, соображая, что он имел в виду. А когда до меня дошло, залилась краской, посмотрела на мужчин, один из которых снова стал невидимым, и изо всех сил, сдерживая подступившие к глазам слезы стыда и обиды, произнесла «Глаза бы мои вас больше не видели!» и выскочила из кареты, попутно наградив похабного кучера небольшим заклинанием расстройства желудка. «Хотел отойти, чтобы не мешать, вот и пусть отойдет, да так, чтобы запомнил, как предлагать подобное при магистре Эль Бланк». Гордо вздернула подбородок и пошла по дороге. «Эйлин!» — понеслось мне вслед, но я сделала вид, что не услышала. «Эйлин!» — повторилось снова, но так, что не остановиться было нельзя. «Что?» — гордо застыла я на месте. «Вы не туда идете, замок не там». «Что?» — я обернулась и увидела, что и в самом деле иду не к громадине замка Академии, а к воротам. Это как же меня эти двое довели, что я так ошиблась направлением? Что называется, слона там ухо и не заметила. Но ничего, я им еще за все отомщу. Сделала вид, что так и было задумано, и зашагала обратно. «Можно я вас провожу?» — спросил Эльмир, когда я проходила мимо. «Нет». «А куда побежал кучер?» «Вы тоже туда хотите?» Я притормозила и приспустила очки, чтобы присмотреться к его защите. «Нет, спасибо», — поспешил откреститься он. «Так что насчет перевода во дворец?» — послышался голос из ниоткуда. «Вот что он за человек такой? Да я уже сама не знаю, чего хочу». «Кажется, вы хотели, чтобы я забыла о том, что вы появлялись в приграничье. Считайте, что я забыла и об этом, и о вас вообще!» В сердцах крикнула и ускорила шаг. «Женщины!» — услышала задумчивая от Эльмейра. «И как ты с птичкой так ошибся-то?» «Хоть ты помолчи, а?» Уже на самой грани восприятия услышала я голос Эль Лавалье. «Мужчины!» — буркнула я себе под нос. «Только мой йо-йо достоин доверия!» А утром я поняла, почему все говорят, что алкоголь — зло. Оказывается, даже перед сном, расставшись с мужчинами, я успела начудить. Но зато в упор не могла вспомнить, как это сделала.